Глава 18. Как же я жалел потом об этой глупости? И зачем это я, собственно? Да и чего добился? Только обрек себя несколько недель не вылезать за порог своей сторожки. Как сейчас помню все свои терзания и неудобства. Моей прачке пришлось всякий день являться ко мне. Чуть ли не жить у меня. Покупать мне еду, вести хозяйство. Вот ведь поди ж ты. Однажды доктор завел разговор об Эдварде. Я слушал ее имя, слушал, что она сказала или сделала, и это стало уже так неважно. Он словно говорил о чем-то далеком и до меня не касающемся. «Да чего же скоро все забывается?» — думал я в изумлении. «Ну, а вы-то сами что думаете об Эдварде, раз уж вы о ней спрашиваете? Я, говоря по правде, уже несколько недель как ее не вспоминал. Погодите-ка, ведь, по-моему, между вами что-то было. Вы так часто видались?» «Когда ездили на острова, вы были за хозяина, она за хозяйку. Не отпирайтесь, доктор, что-то было, какая-то взаимная склонность». «Да нет, бога ради, не отвечайте. Вы не обязаны мне отчитываться. Я так только спрашиваю, сам не знаю зачем. Поговорим о другом, если хотите. Когда я смогу ходить?» Я сидел и думал о том, что только что сказал. Отчего я в глубине души боюсь, как бы доктор не разоткровенничался. Какое мне дело до Эдварды? Я ее забыл. Потом еще как-то зашел разговор об Эдварде, и я опять перебил доктора. Одному только Богу известно, чего я боялся услышать. «Зачем вы перебиваете меня?» — спросил он. «Не можете слышать ее имени?» «Скажите, доктор», — попросил я. «Какого вы, собственно, мнения о Йоэмфру Эдварде? Мне это интересно». Он подозрительно глянул на меня. «Какого я о ней мнения? Может, вы расскажете мне сегодня что-нибудь новенькое?» «Может, вы даже посватались и получили согласие? Вас поздравить?» «Нет? Ну да, так я вам и поверил. Ха-ха». «Ах, вот чего вы боялись». «Боялся, милейший доктор?» Пауза. «Нет, я не сватался и не получал согласия», — сказал он. «Может, это вас можно поздравить?» «Нет, к Эдварде не сватаются. Она сама берет, кого захочет. Думаете, она сельская простушка? Да вы и сами видите». «Здесь, в северной глуши, и вдруг такое существо? Девчонка, бить ее некому. И взрослая причудница. Холодна? О, не беспокойтесь. Горяча? Сущий лед. Да что же она такое? 17-летняя девчонка, не правда ли? А вот вы попробуйте только повлиять на эту девчонку. Так она сразу у вас всякую охоту отобьет. Отец, и тот не найдет на нее управы. Она с виду его слушается». А сама делает, что ее левая нога захочет. Она говорит, что у вас взгляд зверя. Тут вы ошибаетесь. Это другая говорит, что у меня взгляд зверя. Другая? Кто же? Не знаю, какая-то ее подруга. Нет, это не Эдварда. Погодите-ка. А может быть, это и правда сама Эдварда? Когда вы на нее смотрите, это детакта и эдак на нее действует. Но думаете, это хоть на волосок вас к ней приближает? Ни чуточки. Смотрите на нее, смотрите на здоровье. Но как только она почувствует себя в вашей власти, она тотчас решит. Ишь ты, как он смотрит на меня и воображает себя победителем. И тут же одним взглядом или холодным словом отшвырнет вас за 39 земель. Думаете, я ее не знаю? Как по-вашему, сколько ей лет? Она ведь родилась в 38-м году. В раке. Я забавы ради это проверил. Ей 20 лет, хоть она и впрямь легко сойдет за 15-летнюю. У нее несчастный нрав, и он не дает покоя ее бедной головке. Когда она стоит и смотрит на море и скалы, у нее такой скорбный рот, и видно, как она несчастна. Но она слишком горда и упряма, и ни за что не расплачется. Она искательница приключений, у нее богатая фантазия, она ждет принца. Кстати, что это за история с 5 таллерами, которые вы якобы дали гребцу? Шутка? Да нет, это пустяки. Нет, не пустяки. Она и со мной такое однажды проделала, год тому назад. Мы стояли на палубе почтового парохода, он еще не отчалил. Шел дождь, и было холодно. Женщина с ребенком сидит на палубе и вся дрожит. Эдварда ее спрашивает, «Неужели вам не холодно?» «Как же, ей холодно». «Ну а маленькому не холодно?» «Как же, и ему холодно». «Отчего бы вам не спуститься в каюту?» спрашивает Эдварда. «У меня билет на палубу», ответила женщина. «Эдварда смотрит на меня». «У женщины билет на палубу», говорит она. Что ж тут поделаешь, думаю я про себя. Но я понимаю все значение взгляда Эдварды. Я не родился в палатах. Я начинал с медных грошей и не швыряю денег без счета. Я отодвигаюсь подальше от женщины с ребенком и думаю, если надо заплатить за нее, пусть платит сама Эдварда, они с отцом побогаче моего. И Эдварда, разумеется, платит сама. В этом ей нельзя отказать. У нее, бесспорно, доброе сердце. Но совершенно ясно, как дважды два, она ждала, чтобы я купил билет в каюту для женщины с ребенком. Я это понял по ее взгляду. Теперь слушайте дальше. Женщина встала и принялась благодарить. «Не меня благодарите, а вон того господина», — отвечает Эдварда и с самым невозмутимым видом указывает в мою сторону. «Ну что же вы скажете? Я слышу, как женщина благодарит теперь уже меня. Я не знаю, что отвечать, но что тут поделаешь?» «Вот вам один из случаев, но я мог бы рассказать еще. И те 5 талеров гребцу она, разумеется, дала сама. Если б это сделали вы, она бы кинулась к вам на шею». Еще бы, рыцарь без страха и упрека, не пожалевший столь значительной суммы за стоптанный башмак. Такую она нарисовала себе картину. Таковы ее понятия. А раз вы не догадались, она все и проделала сама, от вашего имени. В этом она вся, безрассудная и расчетливая вместе. «Неужели же никому с ней не сладить?» — спросил я. «Ее следует воспитывать», — ответил доктор уклончиво. То-то и беда, что ей дано слишком много воли. Она делает, что захочет. Она избалована, она окружена вниманием. Всегда под рукой есть кто-то, на ком можно проверять свое могущество. Замечали вы, как я с ней обращаюсь? Как со школьницей, с девчонкой. Я распекаю ее, исправляю ее речь, не пропускаю случая поставить ее в тупик. Думаете, она не понимает? Ах, она горда и упряма. Ее это еще как задевает, но она до того горда, что ни за что не покажет виду. А потачки ей давать нельзя. До того, как появились вы, я уже год ее воспитывал. Наметились кое-какие перемены. Она стала плакать, когда ей больно или досадно. Стала похожа на человека. И вот появились вы, и все пошло на смарку. Вот так. Один теряет терпение, а за нее принимается другой. После вас, очень может быть, появится третий. Кто знает. «Ого, бедный доктор, кажется, сводит со мной счеты», — подумал я и сказал. «Объясните, однако, с какой же стати вы взяли на себя труд мне все это сообщить? Должен ли я помочь вам в воспитании Эдварды?» «А ведь она горячая, как вулкан», — продолжал он, не слушая. «Вот вы говорите, неужели никто с ней не сладит? Отчего же? Она ждет своего принца. Его все нет. Она ошибается вновь и вновь. Она и вас приняла за принца. У вас ведь взгляд зверя. Ха! Послушайте, господин лейтенант, вам бы захватить сюда мундир. Он бы пригодился. Нет, отчего же никто с ней не сладит? Я видел, как она ломает руки в ожидании того, кто бы пришел, взял ее, увез, владел бы ее телом и душой. Да, но он должен появиться издалека, вынырнуть в один прекрасный день неизвестно откуда и быть непременно не как все». Вот и я полагаю, что господин Мак снарядил экспедицию. Это его путешествие неспроста. Господин Мак однажды уже отправлялся в подобное путешествие и вернулся в сопровождении некоего господина. «Вот как? Некоего господина?» «Ах, он оказался непригодным», — сказал доктор и горько усмехнулся. «Это был человек моих лет и хромой, вроде меня. Какой уж там принц!» «И куда же он уехал?» — спросил я, не сводя глаз с доктора. «Куда уехал? Отсюда? Этого я не знаю». Смешавшись, ответил он. «Ну, мы, однако ж, заболтались. Через неделю вы уже сможете ступать на больную ногу. До свидания». Глава 19. Я слышу женский голос подле моей сторожки. Кровь ударяет мне в голову. Это голос Эдварды. «Глан? Глан болен, оказывается?» И моя прачка отвечает под дверью. «Да он уже почти поправился». Это ее «Глан-Глан» так и пронизало меня насквозь. Она дважды повторила мое имя. «Боже ты мой!» И голос у нее звенел и срывался. Она, не постучавшись, толкнула дверь, вбежала и принялась смотреть на меня. И вдруг все сделалось, как прежде. Она надела свою перекрашенную кофточку и передничек повязала чуть ниже пояса, чтоб стан казался длиннее. Я все это тотчас заметил. И ее взгляд, ее смуглое лицо и брови высокими дугами, и эти ее нежные руки. Все так и полоснуло меня по сердцу, и у меня закружилась голова. «И я ее целовал?» — подумал я. Я встал и не садился. «Вы встали, вы не садитесь», — заговорила она. «Сядьте же, у вас ведь болит нога. Вы ее прострелили? Господи боже, да как же это вы? Я только сейчас узнала. А я-то все думаю, что это с Гланом? Он совсем пропал. Я ничего не знала. Вы прострелили ногу? Вот уж несколько недель, оказывается, а мне никто и слова не сказал. И как же вы теперь? Да чего же вы бледный? Вас просто не узнать. А нога? Будете вы хромать?» «Доктор говорит, вы не будете хромать. Какой же вы милый, что не будете хромать. И слава, слава Богу. Я думаю, вы извините меня, что я так запросто ворвалась к вам. Я не шла, я бежала». Она вся подалась ко мне. Она стояла так близко. Я чувствовал на своем лице ее дыхание. Я протянул к ней руки, но она отпрянула. В глазах ее еще стояли слезы. «Это вот как получилось». Начал я, и голос меня не слушался. Я ставил ружье в угол, и я неправильно его держал вот так, дулом вниз, и вдруг я слышу выстрел. Произошел несчастный случай. «Несчастный случай?» — проговорила она задумчиво и кивнула. «Постойте-ка, ведь это левая нога, но почему же именно левая? Ну да, случайность». «Да, случайность», — оборвал я. «Откуда же я могу знать, почему именно левая? Вы ведь сами видите. Я держал ружье вот так. Стало быть, в правую ногу я никак бы не мог попасть. Конечно, веселого мало». Она смотрела на меня и о чем-то сосредоточенно думала. «Ну, вы, значит, поправляетесь?» — сказала она и огляделась. «Отчего же вы не послали к нам за едой? Как же вы жили?» Мы поговорили еще несколько минут. Я спросил. «Когда вы вошли, у вас было растроганное лицо. Ваши глаза сияли. Вы протянули мне руку. А теперь глаза у вас опять погасли. Мне ведь не почудилось». Пауза. «Не все же быть одинаковой». «Но вы хоть сейчас только объясните», — попросил я. «Только сейчас. Что я сказал или сделал такого, чем вам не угодил? Надо же мне знать хотя бы на будущее». Она глядела в окно на далекую черту горизонта, стояла и задумчиво глядела прямо перед собой и ответила мне, не обернувшись в мою сторону. «Ничего, Глан. Так, мало ли, какие могут прийти в голову мысли. Ну вот вы и рассердились. Не забудьте, один дает мало, но это много для него. Другой отдает все, и ему это нисколько не трудно. Кто же отдал больше? Вы приуныли за время болезни? Да? Так чему это я?» И вдруг она смотрит на меня, смотрит радостно. К лицу у нее приливает краска. Она говорит: «Ну, выздоравливайте же поскорее. Всего доброго». И она протянула мне руку. Но вот тут-то мне и не захотелось подавать ей руку. Я встал, заложил руки за спину и низко поклонился. Так я поблагодарил ее за любезный визит. «Простите, что не могу проводить вас», — сказал я. Когда она ушла, я сел и долго думал о том, что только что произошло. Я написал письмо с просьбой, чтобы мне выслали мундир. Глава 20. Первый день в лесу. Я счастлив и еле держусь на ногах. Всякая тварь разглядывает меня. На листьях сидят жуки, жужелицы на тропках. «Как меня встречают!» — думал я. Каждой порой чувствовал я душу леса. Я плакал от любви, радовался несказанно. Я изнемог от благодарности. «Лес ты мой милый, мой дом! Здравствуй!» Хочется мне сказать от всего сердца. Я останавливаюсь, озираюсь во все стороны. Сквозь слезы называю имена птиц, деревьев, камней, трав и букашек. Оглядываюсь и по очереди их называю. Я гляжу на горы и про себя говорю: «Иду, иду». Так, словно кто-то зовет меня. Там, в вышине, свили гнезда соколы. Я давно об этом знаю. Но только я вспомнил о соколиных гнездах, и фантазия моя уносит меня далеко-далеко. В полдень я сел в лодку и пристал к небольшому островку далеко в море. Тут росли лиловые цветы на долгих стеблях. Они доходили мне до колен. Я пробирался в невиданных зарослях по малиннику и чертополоху. Зверья тут не было никакого. И нога человека, верно, еще не ступала тут. Море гнало к берегу легкую пену и осеняло меня шорохом. Где-то далеко у Эггельхольмов расшумелись береговые птицы. И со всех сторон море. Море, оно словно сжимало меня в объятиях. Будьте же благословенны жизнь и земля, и небо. «Будьте благословенны, мои враги! Я готов был в этот час любить самого заклятого своего недруга и развязать ремень обуви его». До меня доносятся громкие крики грузчиков с баржи господина Мака, и все во мне дрожит от радости при знакомых звуках. Я гребу к пристани, выхожу на берег, миную рыбачьи бараки и направляюсь домой. Час уже не ранний, я приступаю к трапезе, делюсь своими припасами с Эзопом и снова иду в лес. Легкий ветерок овивает мое лицо. «Здравствуй, милый», — говорю я ветерку, который дует мне в лицо. «Здравствуй». «Каждая жилка моя на тебя не нарадуется». Эзоп кладет лапу мне на колено. Меня одолевает усталость, и я засыпаю. Трам! Там! Колокола? Далеко в море, в нескольких милях от берега, стоит гора. Я читаю две молитвы. Одну за моего пса, другую за себя. И мы входим вглубь горы. За нами захлопываются ворота. Я вздрагиваю и просыпаюсь. Небо пылает пожаром, солнце бьет прямо в глаза. Ночь. Горизонт дрожит от света. Мы с Эзопом прячемся в тень. Все тихо. «Давай не будем больше спать», — говорю я Эзопу. «Утром пойдем на охоту. Видишь, на нас светит красное солнце. Вовсе мы с тобой не входили вглубь горы. И что-то странное творится со мной, и кровь вдруг ударяет мне в лицо. Я чувствую, будто кто-то целует меня, и поцелуй горит на моих губах. Я озираюсь. Нигде никого. «Изелина!» — шепчу я. «Трава шуршит. Верно. Лист упал на землю. А может быть, это шаги. По лесу идет дрожь. Это, верно, вздох Изелины. Здесь бродила Изелина. Здесь склонялась она на мольбы охотников в желтых сапогах и зеленых накидках. Жила в своей усадьбе, в полумиле отсюда. Сидела у окошка и слушала. Слушала, как звенит по округе охотничий рог». Это было в дни прадедов. Олень, волк, медведь водились в лесу, и охотников было немало. При них она росла, и каждый ее дожидался. Тому довелось увидеть ее взор, тот услыхал ее голос. Но однажды ночью не спалось одному молодцу, и он не стерпел. Просверлил стену в горнице Изелины и увидел ее бархатный, белый живот. По 12-му ее году сюда приехал Дундас. Он был родом шотландец. Он торговал рыбой и владел множеством кораблей. У него был сын. Когда Изелине минуло 16 лет, она увидела молодого Дундаса. Он стал ее первой любовью. И что-то странное творится со мной. Голова у меня клонится, я закрываю глаза, и снова на моих губах поцелуй Изелины. «Ты тут, Изелина, вечная возлюбленная», — шепчу я, а Дундас верно стоит под деревом. Но все клонится и клонится моя голова, и я падаю в сонные волны. Трам-там. Кажется, голос. Млечный путь течет по моим жилам. Это голос Изелины. «Спи, я расскажу тебе о моей любви, пока ты спишь, и я расскажу тебе о моей первой ночи. Помню, я забыла запереть дверь. Мне было 16, стояла весна, дул теплый ветер, и пришел Дундас, словно орел прилетел, свистя крыльями. Я встретила его утром, перед охотой. Ему было 25. Он приехал из чужих краев. Мы прошли с ним вместе по саду. Он коснулся меня локтем, и с той минуты я полюбила его. На лбу у него рдели два красных пятна, и мне захотелось поцеловать эти пятна. После охоты вечером я бродила по саду. Я ждала его и боялась, что он придет. Я повторяла тихонько его имя и боялась, как бы он не услышал. И вот он выступает из-за кустов и шепчет: «Сегодня ночью, в час». И с этими словами исчезает. «Сегодня ночью, в час», думаю я. Что бы это значило, не пойму. Не хотел же он сказать, что сегодня ночью, в час, он снова уедет в чужие края. Мне-то что до этого? И вот я забыла запереть дверь. Ночью, в час, он входит ко мне. «Неужто дверь не заперта?» — спрашиваю я. «Сейчас я запру ее», — отвечает он. И он запирает дверь изнутри. Его высокие сапоги стучали. Я так боялась. «Не разбуди мою служанку», — сказала я. Я боялась еще, что скрипнет стул. И я сказала: «Ой, не садись на стул, он скрипит». «А можно сесть к тебе на постель?» — спросил он. «Да», — сказала я. Но я сказала так потому только, что стул скрипел. Мы сели ко мне на постель. Я отодвигалась, он придвигался. Я смотрела в пол. «Ты озябла?» — сказал он и взял меня за руку. Чуть погодя, он сказал: «О, как ты озябла!» И обнял меня. И мне стало жарко. Мы сидим и молчим. Поет петух. «Слышишь?» — сказал он. «Пропел петух. Скоро утро». И он коснулся меня, и я стала сама не своя. «А ты точно слышал, что пропел петух?» — пролепетала я. Тут я снова увидела два красных пятна у него на лбу и хотела встать, но он не пустил меня. Я поцеловала два милые, милые пятна и закрыла глаза. И настало утро, было совсем светло. Я проснулась и не могла узнать стен у себя в горнице. Я встала и не могла узнать своих башмачков. Что-то журчало и переливалось во мне. Что это журчит во мне? Думаю я, и сердце мое веселится. Кажется, часы бьют. Сколько же пробило? Ничего я не понимала. Помнила только, что забыла запереть дверь. Входит моя служанка. «Твои цветы не политы», — говорит она. «Я позабыла про цветы». «Ты измяла платье», — говорит она. «Когда это я измяла платье?» — подумала я, и сердце мое взыграло. «Уж не сегодня ли ночью?» У ворот останавливается коляска. «И кошка твоя не кормлена», — говорит служанка. Но я уже не помню про цветы, платье и кошку, и спрашиваю: «Это не Дундас? Скорее, проси его ко мне. Я жду его. Я хотела...» А про себя я думаю: запрет он дверь, как вчера, или нет? Он стучится. Я отворяю ему и сама запираю дверь, чтобы его не затруднять. «Изелина», — шепчет он, и на целую минуту припадает к моему рту. «Я не посылала за тобой», — шучу я. «Не посылала?» — спрашивает он. Я снова делаюсь сама не своя, и я отвечаю: «О, я посылала за тобой, я ждала тебя, душа моя так стосковалась по тебе, побудь со мною». И я закрываю глаза от любви. Он не выпускал меня, у меня подкосились ноги, я спрятала лицо у него на груди. «Кажется, снова кричит кто-то, не петух ли?» — сказал он и прислушался. Но я поскорее оборвала его и ответила: «Да нет, какой петух, никто не кричал». Он поцеловал меня в грудь. «Это просто курица кудахтала», — сказала я в последнюю минуту. «Погоди-ка, я запру дверь», — сказал он и хотел встать. Я удержала его и шепнула: «Она уже заперта». И снова настал вечер, и Дундас уехал. Золотая темень переливалась во мне. Я села перед зеркалом, и два влюбленных глаза глянули прямо на меня. Что-то шелохнулось во мне под этим взглядом, и потекло, и переливалось, струилось вокруг сердца. Господи, никогда еще я не глядела на себя такими глазами, и я целую свой рот в зеркале, изнемогая от любви. Вот я и рассказала тебе про свою первую ночь, и про утро, и вечер, что настал после утра. Когда-нибудь я еще расскажу тебе про Свена Херловсена, и его я любила, и он жил в миле отсюда, вон на том островке, видишь? И я сама приплывала к нему на лодке тихими летними ночами, потому что любила его. И о Стаммере я тебе расскажу. Он был священник. Я его любила. Я всех люблю. Сквозь дрему я слышу, как в Сирилуне поет петух. «Слышишь, Изелина, и для нас пропел петух!» — крикнул я, счастливый, и протянул руки. Я просыпаюсь. Эзоп уже вскочил. «Ушла!» — говорю я, пораженный печалью. И озираюсь. Никого. Никого. Я весь горю. Я иду домой. Утро. Петухи все кричат и кричат в Сирилуне. У сторожки стоит женщина. Это Ева. В руке у нее веревка. Она собралась по дрова. Она такая молоденькая. Сама, как веселое утро. Грудь ее тяжело дышит. Ее золотит солнце. «Вы только не подумайте!» — начала она и запнулась. «Что не подумайте, Ева?» «Что я нарочно пришла сюда. Просто я шла мимо». И лицо ее заливается краской. Глава 21. Больная нога все беспокоила меня. Часто ночью зудела и не давала спать, а то ее вдруг пронизывало острой болью и к перемене погоды ломило. Так тянулось долго, но хромым я не остался. Шли дни. Господин Мак вернулся из своего путешествия, и я тотчас же на себе почувствовал, что он вернулся. Он отобрал у меня лодку. Он поставил меня в затруднение. Охотничий сезон еще не начался, и стрелять нельзя было. Как же это он, ни словом не предупредив, отнял у меня лодку? Двое работников господина Мака утром вывезли в море какого-то незнакомца. Я повстречал доктора. «У меня отобрали лодку», — сказал я. «К нам приехал гость», — ответил он. «Его каждый день вывозят в море, а вечером доставляют на берег. он изучает морское дно. Приезжий был финн. Господин Мак познакомился с ним по чистой случайности на борту парохода. Он приехал со Шпицбергена и привез с собой раковин и морских зверушек. Его называют бароном. Ему отвели залу и соседнюю с ней комнату в доме господина Мака. К нему очень внимательны. «Я давно не ел мяса. Может быть, Эдварда накормит меня ужином?» — подумал я. «Я отправляюсь в Сирилун. Я тотчас же замечаю, что Эдварда в новом платье. Она словно бы выросла. Платье очень длинное. «Простите, что я не встаю», — только и сказала она и протянула мне руку. «Да, к несчастью, дочка нездорова», — подтвердил господин Мак. «Простуда. Вот не бережется. Вы, надо думать, пришли узнать насчет лодки. Придется мне судить вам другую. Ялик. Он не новый, но если хорошенько отчерпывать... Дело в том, что у нас гостит один ученый господин, так что сами понимаете. Времени свободного у него нет. Он работает весь день и возвращается к вечеру. Вы уж дождитесь его, он скоро будет. Вам ведь интересно свести с ним знакомство. Вот его карточка с короной. Он барон. Приятнейший человек. Я познакомился с ним по чистой случайности». «Ага», — подумал я, — «ужинать тебя не оставляют. Слава тебе, Господи, я не очень-то на это и рассчитывал. Пойду себе домой. У меня в сторожке лежит еще немного рыбы. Чем рыба не еда?» «Ну и спасибо, с меня довольно». Пришел барон, маленького роста человек, лет 40, длинное узкое лицо, выдающиеся скулы, бедная черная бороденка, взгляд за сильными очками острый и пронизывающий. Пятизубая корона, такая же, как и на визитной карточке, была у него и на запонках. Он слегка сутулился, и худые руки покрыты синими жилами, а ноги словно из желтого металла. «Весьма польщен, господин лейтенант. Долго ли господин лейтенант изволит тут пробыть? Несколько месяцев». Обходительный человек. Господин Мак попросил его рассказать о раковинах и морских зверушках, и он с готовностью согласился. Объяснил нам, какие глины залегают в окрестностях Курхальмов, вышел в залу и принес оттуда образец взморника из Белого моря. Он то и дело поднимал к переносию правый указательный палец и поправлял золотые в толстой оправе очки. Господина Мака в высшей степени заинтересовали разъяснения барона. Прошел час. Барон заговорил о несчастном случае с моей ногой, о моем неудачном выстреле. «Я уже оправился, в самом деле. О, он весьма рад. Откуда это он знает о моем несчастном случае?» — подумал я. Я спросил: «А кто рассказал господину барону о несчастном случае?» «Кто? В самом деле, кто же? Фрекен Мак, как будто. Ведь правда, Фрекен Мак». Эдварда покраснело до корней волос. «Мне было так скверно. Много дней подряд такая тоска давила меня. Но при последних словах барона у меня вдруг потеплело на душе. Я не смотрел на Эдварду. Я думал: спасибо тебе, что говорила обо мне. Называла мое имя, произносила его. Хоть что тебе в нем? Доброй ночи». Я откланялся. Эдварда снова не поднялась. Она из вежливости сослалась на нездоровье. Равнодушно протянула она мне руку. А господин Мак был увлечен беседой с бароном. Он говорил про своего деда, консула Мака. «Не помню, рассказывал ли я уже господину барону, что вот эту самую булавку король Карл Юхан собственноручно приколол на грудь моего деда?» Я вышел на крыльцо. Никто не проводил меня. Проходя, я бросил взгляд на окна залы. Там стояла Эдварда, высокая, прямая. Она обеими руками отвела гардины и смотрела в окно. Я даже не поклонился. Все разом вылетело у меня из головы. Смятение охватило меня и погнало прочь. «Погоди, постой минутку», — сказал я сам себе уже на опушке. «Отец небесный, да когда же все это кончится?» Вдруг меня бросило в жар, и я застонал в бессильной злобе. Нет, не осталось у меня ни чести, ни гордости. Неделю, не более, я пользовался милостью Эдварды. Это давно позади. Пора бы и опомниться. А мое сердце все не устанет звать ее. И о ней кричат дорожная пыль, воздух, земля у меня под ногами. Отец небесный, да что же это такое? Я пришел в сторожку, приготовил рыбу и поел. Все-то дни напролет ты надрываешь душу из-за жалкой школьницы, и пустые наваждения не отпускают тебя ночами, и душный воздух кольцом сжимает твою голову, спертый, прошлогодне пропахший воздух. А небо дрожит такой немыслимой синевой, и горы зовут тебя к себе. Эй, Эзоп, живее!